Глава 36, в которой это приключение и заканчивается. И вот теперь остался я в этом монастыре совсем один. Из бодрствующих, имею в виду, остальные так крепко спали, что было даже завидно. Мне, конечно, далеко до Кирюхи по части насылания добрых снов, но и так получилось очень даже неплохо. Спали монахи с удовольствием, отдыхая после тяжелых неправедных трудов, спали крепостные стены, открыв дорогу магии внутрь монастыря, спал владыка Николай, заснули и несколько бедолаг в камерах, на которых я все это время не обращал внимания. Кряхтя, как старый дед, я встал со своего боевого стула и решительно направился в угол, подобрать оставленный в рабочем состоянии антимагический ошейник, сидеть здесь мне уже было незачем. Закинул на плечи походный ранец, хоть и мелькнула малодушная мысль бросить его здесь, но не хотелось отчитываться перед Далином, пусть он даже все поймет и одобрит, но если ничего не потеряю, одобрение будет еще больше. Засунул в кобуру неожиданно ставший слишком убойным и опасным револьвер, который был очень даже доволен таким положением дел, сделаю его своим запасным, а по приходу на ласточку займусь-ка я со всем усердием секирой. Да и вообще оружием следует озаботиться, револьверы, винтовки, пулеметы, патроны и бомбы, все это лишним не будет, главное тут не увлечься и не сотворить по неопытности что-то слишком кровожадное в самой сути своей. Пусть вещи мнят себя защитниками, вот как моя четвертая по счету в барабане пуля, сидит себе смирно в гнезде и ждет не кого-нибудь, а именно злодея. С опаской, так как работать пришлось практически в трансформаторной будке, стер свою электрорунную схему и подступил к двери. Надо будет Далину рассказать, кстати, до магических слаботочных розеток по дирижаблю наставить. Это ж и генераторы можно будет запитывать из кристаллов, тут и Арчи справится. Хотя, стоп. Это же самая плохая идея из всех, что только могла бы прийти мне в голову. А Лариска тогда зачем? Это что же, я своими руками заберу у девочки весь смысл ее работы на нашем корабле? Не пойдет. А вообще теперь мне следует быть очень осторожным в делах и поступках. Теперь надо на любой вопрос 7 раз подумать и ответ давать минимум через неделю. А лучше вообще через месяц. Ладно, Лариска, а вот обрушить рынок амулетов или генераторов мне совсем не улыбалось. Заиметь врагов среди гномов или человеческих торговых домов легче легкого, так что пусть все идет так, как идет. Жизнь свою я определил 7 лет назад, когда с этими аглоедами связался, и менять ее не буду, не хочу, и все. Двигайте прогресс вперед сами, набивая свои собственные шишки, больше ценить будете. Сонная дверь светила мне прямо в лицо рунами, но открываться не собиралась, не было у нее, видите ли, такого желания. Пришлось снова собраться с мыслями и вежливо попросить ее выпустить меня. Нарисовал 2 петли, на всякий случай подписал, что это именно петли, красивую изогнутую ручку, да и поддал силы. Дверь без скрипа отворилась, а я наконец-то вышел в коридор, широко открыв глаза, чтобы хоть что-нибудь увидеть в этой темени. И на свою голову сразу же увидел валявшиеся скрюченные жареные трупы, а потом в нос силой ударил застоявшийся, невыносимый запах горелой человечины. Зажав нос и борясь с желанием тут же мощно наблевать, я рванул направо по коридору, скользя берцами почему-то мягкому и запрещая себе думать, что же это такое было. В полной панике, позабыв про больную печень, я выскочил на обширную лестничную клетку, где и повалился в кучу спящих, но слава богу, целых тел. Вот все-таки хреново из меня маг, будем говорить честно. Медленный. Случись, что я ведь пока разберусь, что к чему, пока соображу, что делать, пока посомневаюсь, 10 раз пристрелит. Отдышался немного, жадно хватая идущий откуда-то сверху свежий воздух, потом через силу поднялся, чтобы захлопнуть дверь в тюремный коридор и отсечь мерзкую вонь. Стало полегче, и я с каким-то остервенением вытер берцы об лежащего чуть отдельно, начальство же, того самого пытошных дел мастера, хорошая у него ряса, плотная, не хуже полотенца. Сидя в камере, мечтал я его застрелить, но тут передумал, слишком легко ему будет уйти вот так, беззаботно спящему, слишком просто, пусть с ним владыка Николай, да собственные камни в почках разбираются, все равно конец ему один, анафема и петля, а то и костер. Пусть попробует сам, как это вкусно. Инквизиторы зло наказывали жестко, а это было именно зло. Накинул ему антимагический ошейник, попросил металл, из которого он был сделан, сомкнуться на шее наглухо и не сниматься ни в коем случае, только если вместе с головой. Не доверял я теперь застежкам, пусть даже самым хитрым. Руки связывать не стал, только пнул его на прощание по самому дорогому, чтобы даже сквозь сон пробирало, да и побрел наверх. Следовало не развлекаться, а срочно найти владыку Николая, дела у него были плохи, даже отсюда чувствовалось. И еще подобрать тот самый крюк, что поддался на мои уговоры. Отдам Далину, пусть подкову делает, как и обещал. Я тяжело поднимался по лестницам, брел какими-то темными коридорами, ударяясь об углы и спотыкаясь, и лишь уже в самом конце, выругав себя последними словами, догадался сотворить магический светляк. Хорошо, хоть ветер не видел, сразу после излечения единого, он радостно усвистел к своим, хвастаться и рассказывать, а то бы за дурака принял, ей-богу. Странное дело, пытошная была устроена у них хоть и в отдельном толстостенном крыле, но наверху, среди других помещений, не стеснялись тут ничего, видимо. Владыка Николай лежал на деревянной замызганной лавке и постановал во сне, а я тут же захотел вернуться к спящему монаху и да отрубить ему руки, которыми он все это творил, да ноги, что носили его по земле. Из одежды на моем подельнике была лишь набедренная повязка из какой-то грубой ткани, поэтому я сумел разглядеть все, и сломанные голени, и обуглившиеся пятки, и выглядывавшие из-под спины следы ударов бичом. Но самой опасной все же была выправленная вмятина в черепе, след от удара головой по каменному полу. А внутри головы разливалась мертвая кровь, вот как у меня недавно, и я невольно запаниковал. Остановить кровь внутри головы получилось сразу же, с этим проблем не было. А проблема была в том, что тело хоть и знало, как там и что должно быть в соответствии с внутренней искрой, но приступать к делу не спешило и мне не советовало. Мелькнул образ чистого листа, в лучшем случае, а то и такого листа, на котором уже ничего не напишешь. Ладно, подождем Лару. Как хорошо, когда есть, на кого спихнуть проблему. Я подзаживил владыке Николаю ноги и руки, спину и следы ударов на лице, но сильно подстегивать процесс не стал. Убрал боль, прикрыл его чьей-то рясой и остановился. Кстати, пора бы уже мне дать знать своим, что здесь творится. Подобрав с пола неслабо удивившийся такому повороту событий крюк, вышел в коридор, чтобы отыскать путь на крепостную стену. Дотянуться до Лары или тем более, до Арчи, у меня не получилось, а экипажи дирижаблей, напуганные иллюминацией над монастырем, в опаске отошли километров на 6, если не больше, зависнув над нашими позициями. Но я знал, что эти стены сейчас в тревоге рассматривают множество вооруженных и невооруженных глаз, так что не заметить меня не смогут. Все так же кряхтя и пошатываясь, я наконец-то выперся на крепостную стену, по лестнице забрался на возвышающуюся зенитную башню и остановился. Пушка была испорчена мастерски, и развернуть ее стволом во двор не получится. Все, что могло быть испорчено, и было испорчено. Отвинчено, разбито, заклинено, щедро просыпано мелким песочком. Тогда я залез на самый здоровый ящик и принялся просто махать руками, как последний дурак, ведь не догадался прихватить какую-нибудь простыню из жилых комнат, хоть и проходил мимо. Но меня заметили и так. Ударил по глазам усилившийся свет амулетов прожекторов, резко набрали высоту несколько низко висевших дирижаблей, а я все махал и махал. Осторожно начали приближаться патрульные корабли, не торопясь и с опаской, а с земли стартовали все новые и новые дирижабли, из всех участвующих сторон. Но один из них рванул ко мне так резко, что я даже не стал сомневаться, кто об этом мог быть. Вскоре ласточку можно было узнать и глазами, и я прекратил придуриваться, обессиленно усевшись на тот самый ящик. А наш экипаж сначала резко разогнался, опередив всех остальных, а потом и лихо пошел на посадку, прямо на единственный посадочный пятачок внутри монастырских стен. Остальным придется садиться снаружи, ну, или десант на стены высыпать. Легким взглядом я проводил наш кораблик, когда он прошел над моей головой и лихо сел, в секунды сложив силовой каркас. Снова проплавив окно, огненной пулей выскочила на камни двора решительная, ничего не боящаяся саламандра, и огненным зигзагом пронеслась по всем крышам и стенам, выискивая зло и меня заодно. Удивленно замерла, не обнаружив ничего плохого, и одним прыжком радостно подскочила сначала ко мне, а потом и за мной, потому что я рванул с начавшего обугливаться снарядного ящика, вновь позабыв про боли в боку. Мы выскочили на стену, где она принялась радостно скакать вокруг меня, плавя на каждом прыжке камни, и что-то радостное не очень понятно мне рассказывать. Она и сердилась на меня, и хотела обнять, и кому-то грозила, так что еле удалось ее немного успокоить. Хлопнул люк корабельной двери, и вслед за Лариской наконец-то выскочили все остальные. Первой неслась Лара, по пути разом прочувствовав весь этот долбанный монастырь и все сразу же поняв, но хода не сбавила. За ней Арчи, следом тяжело несся и матерился на гномьем Далин, что-то там про во второй раз проплавленное окно, а за ним, соблюдая субординацию, Антоха с Кирюхой. А за ними деловито выбрались во двор и несколько эльфов, среди которых затесались те самые трое, что провожали нас на дело не так давно. «А корабль на кого оставили?» – весело крикнул я своим, но они даже не сбились с шага. Теперь я, кстати, мог ощутить и саму нашу ласточку, которая тоже обрадовалась мне, разума там не было, были лишь искренние чувства и ощущения. «Ты как?» – подскочившая Лара схватила меня обеими руками за правый бок так плотно, словно собиралась меня забороть. «Коля, где?» Но мне немедленно полегчало. Как мог, я в двух словах объяснил ей и подбежавшему экипажу, что же здесь произошло, и что опасаться теперь нечего. Что делать, я им не говорил, теперь это были не мои проблемы. Лишь подробно рассказал про владыку Николая, про рану на его голове. Так, этого на ласточку, выпить ему мой травяной сбор номер 5, накормить и усыпить, распорядилась Лара, на мгновение прижав меня к себе, а потом тут же влепив звонкий подзатыльник. Арчи, делай. Потом сразу ко мне, я у Коли буду, понятно? И не слушая моих возражений, меня потащили на ласточку. Кирюха понесся впереди всех, готовить каюту и еду. Лариска сначала радостно завертелась вокруг нас, но дождалась злого, воспитательного рыка Далина и испуганно рванула прятаться к себе в домик. Двери ей сделай, огнеупорные, с улыбкой посоветовал я гному, а то так и будешь окна менять. Поучи меня, поучи, раздраженно просопел тот, а еще Кирюху, щи варить, я в твои дела, между прочим, не лезу. И тут мне стало до того легко и уютно от его ворчания, и от веселой и радостной помощи Арчи, и от искренней заботы Антохи, что я без уговоров позволил затащить себя на ласточку, выпить мне полную литровую кружку травяного сбора, даже не почувствовав ее вкуса. Потом я торопливо жевал жареное мясо и хлеб, жрал ложками жимолость с сахаром и даже не заметил, как подошедший ко мне Арчи дождался, пока я все проглочу, а потом и начал грузить меня в сон каким-то своим амулетом. Я засопротивлялся было сначала, ведь мне так много нужно было им рассказать да показать, но Арчи был неумолим. Завтра, все завтра, как бы говорили его веселые глаза. И расскажешь, и покажешь, и звездюлей получишь. Все завтра. Хорошо, наконец вслух согласился с ним я и закрыл глаза, уплывая в темноту. Завтра, так завтра. Конец второй книги. Хабаровск, 2021 год. Книга озвучена электронным голосом Елена в 2021 году с использованием русского словаря интонации произношения, усовершенствованного Мишелем Лазаревым.